«Самир Камалович, вы готовы?» «Давай уже», — вздохнул. Он не был уверен, что хочет это видеть. Знать это. Вообще не уверен. «Что ж, как вы пожелали, Иван взломал ее личный ноутбук и телефон. Я проверил всю информацию, что была там, и не нашел ничего из того, что бы мы не знали. Ну, кроме одной мелочи. Вернее, мне так показалось, что это мелочь изначально. Однако я все же проверил, и оказалось, что это очень важная мелочь. «Короче, Карам, не тяни. Должен что-то сказать, говори». Хрустнув пальцами, открыл экран ноутбука. А там снова она. Улыбается. Тогда еще ему. Помощник вздохнул, будто пытался собраться с духом, что на решительного Карама очень не похоже. Обычно он рубит с плеча, причем сразу. Самир насторожился. Сжал рукоять трости и сдавил до скрипа. Я обнаружил у нее в сообщениях письмо от врача из медицинского центра. Там ничего особенного, просто счет за какие-то услуги. Медцентр тот, где прошли роды. Сначала я подумал, что это счет за услуги, плату и тому подобное, и отложил. Но мысленно почему-то все время возвращался к нему. И вскоре, когда отыскал настоящую квитанцию за обслуживание, понял, что конкретно не давало мне покоя. Карам на какое-то время замолчал, отыскивая среди кипы распечаток нужную. А Самир медленно выдохнул, пытаясь унять вновь пробудившуюся тяжесть в груди. Сколько он ни пытался, как ни старался, не мог забыть тот момент, когда узнал о смерти своего сына. Вновь и вновь переживая эту минуту. Изо дня в день сгорал в этом пламени. Сабуров винил себя, себя одного. И был, конечно же, в этом прав. Если бы он не валялся месяцами в отключке, пока на нее свалились все беды, возможно, ребенок остался бы жив. Его ребенок. Его сын. Часть его давно обугленного и заледенелого сердца. Он ненавидел свое сердце, которое не смогла остановить даже пуля, и теперь оно адски полыхало в ярости и боли. Ненавидел свои ноги, которые так толком и не восстановились, и причиняли едва не такую же боль. Хотя нет, та, что в сердце, сильнее в сотни, в тысячи раз. Вот, посмотрите на распечатку из медцентра и на эту, тоже из медцентра, но разительно отличающуюся. В первом письме, присланном на электронку, есть подпись доктора, принимавшего роды. Там же и эпикриз, и даже печать. А во втором, пришедшем на личный телефонный номер, ничего. Только номер карты и сумма. Ну, разве не странно? Сабур часто заморгал, избавляясь от недавних воспоминаний и подавляя в себе стон боли, что уже много недель рвался наружу. «Не особо. Взятка, скорее всего, какая-нибудь». Проскрипел, пытаясь абстрагироваться. Сейчас он чувствовал, что не готов узнать о Насте то, чего не знал раньше. «Всем известно, что врачи берут дополнительную плату. Ничего удивительного». «Увы. Я тоже хотел в этом убедиться, но...» Помощник нещадно топтал попытки Самира подсознательно защитить ее. Или просто не услышать того, что должно прозвучать. В общем, по номеру карты я узнал имя врача и нашел его. Он отказался вести диалог цивилизованно и все отрицал. И чем больше он отрицал, тем сильнее я убеждался, что здесь что-то не так. Мне пришлось отбросить попытки поговорить с ним на человеческом языке и перейти к более жесткому методу. Куликов Никита Семенович. Его имя. «Это главврач клиники, в которой продали вашего ребенка, Самир Камалович». Повисла тишина. В ней Самир отчетливо слышал, как бьется собственное сердце. Как оно колотится о ребра, будто собирается разбиться на осколки, превратиться в кровавые ошметки, как после разрывной пули, которыми его нашпиговали тогда от души. Но даже тогда он не чувствовал того, что ощутил сполна сейчас. «Что ты несешь, Карам? Мой сын родился мертвым!» Процедил сквозь плотно сжатые зубы, подался вперед, через стол хватая помощника за лацкана пиджака. «Ты что? Что пытаешься сказать мне? Ну!» Тот осторожно отцепил от себя руки Самира и протянул свой мобильный. «Я знаю, что в это трудно поверить. Также осознаю, что почти невозможно принять то, что это сделала ваша женщина. Но на этой записи все есть. Это допрос врача. Вы все увидите и поймете, что в тех условиях он не мог сказать неправду». Кроме того, он жив, и если вы захотите лично его допросить, то он скажет то же самое. Анастасия велела продать ребенка. Она даже отказалась взять его на руки, когда младенец родился. Его сразу же увезли какие-то люди. Ни врач, ни сама Анастасия не знают их имен. Таким был уговор. Следов никаких. Мы будем искать, но... Вы же понимаете, как все это сложно. Практически невозможно. Сжав край стола до треска, закрыл глаза. Настя не могла этого сделать. Она могла предать меня, могла изменить. Но сын... Нет, она не могла. И раз уж на то пошло, она не нуждается в деньгах. Стиснул зубы, потому что все вокруг заплясало в каком-то адском вертепе. Мысли, слова Карама. Ее голос очередной записи, где они с Захаром воркуют в его, Самира, кабинете. Вы правы, не нуждается. Только дело ведь не в деньгах было, а в самом младенце. Средства, которые она получила за ребенка, были переданы Куликову за молчание. Он же и рассказал мне о прослушанном разговоре, который состоялся в палате Анастасии и еще до родов. Она клялась Лазареву, что не оставит ребенка от ублюдка. Извините. Хватит. Хрипло, почти не дыша. Мы с вами уже знаем, что отношения Лазарева и Анастасии начались сразу же после вашей, якобы, смерти. Но, возможно, они начались еще раньше. Я проверю это. Хватит, сказал. Еще сильнее стиснув зубы и все-таки выдыхая. Ты подготовил дом? Карам покачал головой, явно не одобряя его намерения. Только сейчас все казалось более логичным. Часть сердца вдруг ожила, и внутри стало тепло. Гневом опалило, и кровь вскипела. Для нее уже ничего не изменится. Вердикт вынесен. Но его сын жив. Он где-то есть. Он существует. Самир Камалович, я уже вас спрашивал, но спрошу еще раз. Зачем вам все это? Почему просто не убьете их обоих сразу, без этих предисловий? Ведь это удар по вашей чести, по вашему имени, по вашей душе, в конце концов. Если бы мы были на родине, вам бы пришлось это сделать сразу, вы ведь знаете. Эти игры ни к чему хорошему не приведут. Вы только истязаете себя. Я вижу вашу боль, она жжет вас изнутри. Зачем вы терпите ее? Знаете, я помню, что однажды сказал ваш отец. Если началась гангрена, нужно вовремя отрезать больную конечность, иначе она отравит ядом все тело. Вы должны избавить себя от страданий. Напейтесь, потом проспитесь и снова напейтесь. И так до беспамятства. А когда чувства умолкнут, отдайте мне приказ, и я все закончу. Я сделаю это так быстро и тихо, что вы даже не узнаете, где их тела. Самир затянулся горьковатым, крепким дымом. Задержав дыхание, закрыл глаза. Боль его жжет так же, как этот дым. Полосует по кровоточащим тканям. Я не из тех, кто пьет и забывает. Это удел слабых людей. Ты все еще не знаешь меня, Карам. Разве не знаешь? Эта женщина будет казнена только после того, как я уничтожу ее. Отберу у нее все, чего она добивалась так долго. До последней крошки отберу. А потом она узнает, что значит предать Самира Сабурова. Реши вопрос с домом в самое ближайшее время, чтобы все учел. И начинай поиски моего сына. Он должен быть у меня.